Я могу понять, как Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Александр Олегович, могу услышать? Нет. Как я к вам могу обращаться по имени отчеству? Вы кто? Это Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Дарья Евгеньевна. Александр Олегович вам, когда предоставлял телефон, он говорил, чей это номер? Он его предоставил как свой дополнительный для связи с ним. Угу. Не говорил, чей. Ну, значит, не посчитал нужным. А чей? Как я могу к вам обращаться? А не надо ко мне обращаться. Хорошо, кем вы ему приходитесь? Это тайна нашей частной жизни. Что тайного в этом? Объясните мне, пожалуйста. Зайдите в Конституцию, почитайте внимательно. Ознакомьтесь с понятием тайна частной жизни. Хорошо, я вас поняла. У него задолженность в нашем банке. Это... Он не оплачивает уже 69 дней. Вы знаете, в чем причина, почему он оплату не производит? А вы знакомы с 183 статьей Уголовного кодекса, которая запрещает вам разглашать третьим лицам тайну банковскую и налоговую тайну? Я ничего не разглашаю, да? Я просто любая информация вас, касательно состояния счета клиента банка относится к банковской тайне. Соответственно, наличие задолженности. Это информация о счете. Поэтому будьте любезны, ваше фамилия, имя, отчество, еще раз, и адрес фактического местонахождения по 152 федеральному закону обязаны назвать по моему первому требованию. Меня зовут Токарева Дарья Евгеньевна. Это Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Адрес фактического местонахождения. Вам адрес сказать? Да. Фактического местонахождения. Строителей, дом. Проспект Строителей, дом 1. Город какой? Саратов. Угу. Все хорошо. Значит, напишем заявление за разглашение банковской налоговой тайны. Запись разговора предоставлю. Никакую банковскую. А вот правоохранительные органы разберутся. И суд потом над вами разберется. Хорошо. Все, можете быть свободны. Хорошо, я вас поняла. Всего доброго, до свидания. Счастливого пути. Здравствуйте. Слушаю. Марина Николаевна, компания Smart Money, Ершов Николай Иванович, запись разговора ведется. Я что рада. Причина, почему вопрос вы не решаете? У меня нет никаких вопросов. Ну как нет, с нашей компанией? Нет, у меня к вам никаких вопросов. 21 день просроченной задолженности. И все еще нет никаких вопросов. Что? Вопросов у меня к вам нет никаких. Вы хорошо себя чувствуете? Почему вы решили уточнить? Ну, потому что информация у вас недостоверная, наверное, или вы, может, забыли, что вы являетесь должником нашей компании. Я, может быть, и являюсь должником, но вопросов у меня от этого не появилось никаких к вам. Погромче и повнятней. Я достаточно громко и внятно говорю. Угу. Ну, я слушаю вас. В чем причина? Я сказала. Оплата у вас не поступит, я так понимаю, сегодня, да? Никогда не поступит. Никогда. Добровольно вы решать не хотите? Не хочу. Подожду, пока вы в полицию сходите. В полицию? Да зачем нам в полицию да идти? Да вы всегда ходите, я знаю. Да. Нет, таких случаев, я думаю, не будет. Да идите, сходите. Вы сходите. Ходить. Да потом сходите. Просите умолять, чтобы вас опять вернули в нашу компанию. Это только в ваших влажных мечтах. Ну, наверное, ваших. У меня таких мечт нету. Есть. Вы только что одно озвучили. Ну, всего доброго вам. Пока. Ждите негативных последствий. Пока. Пока. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Слушаю. Меня зовут Вера, отдел взыскания банка Тинькофф. Ранее вы договаривались с нашим сотрудником на оплату, но не внесли средства. Условия договоренности были нарушены. Требование банка произвести оплату в размере 1979 рублей 35 копеек сегодня. Поступит от вас оплата? Представьтесь полностью. Меня зовут Разуменко Вера Викторовна, отдел взыскания банка Тинькофф. Угу. Не буду вам платить. Лариса Викторовна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Не хочу платить. По какой причине вы не хотите платить? Не хочу и все. Вы хотите сейчас, я не знаю, чтобы вам пощечину дали? Хотите? А, Лариса Викторовна. Ну, ответьте на вопрос, хотите или не хотите? Я не понимаю вашего вопроса. Ну, простой вопрос. Хотите, чтобы вам пощечину сейчас дали? Я задала вам вопрос по поводу неоплаты вашего платежа. Да какая разница? Вы задаете вопрос, почему вы не хотите? Почему можно не хотеть? Вот не хочу, да и все. Я вас услышала. Хочу вас уведомить, что каждый день просроченной задолженности сумма долга значительно увеличивается. Ой, вот это ваше бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, оно мне совсем не интересно. Начисление. Не интересно. Неустойки. Не интересно. Оплачивайте. Нет, своевременно, нет, чтобы банк не буду, не предпринимал. Не хочу платить, не буду платить. Не читайте скрипт, мне не нужно это все. Неинтересно. Дальнейших шагов по взысканию. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы минимального платежа? Вы так скучны. Лариса Викторовна, наличие просроченной задолженности дает банку право увеличивать процентную ставку. Зачем вы читаете этот скрипт? Тетя, успокойтесь. Перестаньте заниматься этой ерундой. Я же сказала, здесь вам ничего не светит. Поэтому повесьте трубку. Не усугубляйте, правильно. Не усугубляйте свою ситуацию. Я готова вот сейчас вас отпустить с миром. Я слышу, что вы, тетя, в возрасте. Пожалуйста, вот не доводите до греха. А то сейчас же расскажу подробно, в какое путешествие вам необходимо в срочном порядке отправиться. Не усугубляйте ситуацию, мы готовы договориться и предоставить на оплату сумму 1979 рублей. Все, вешайте трубку. Но вы вот, вы мазохистка, скажите, пожалуйста. 7 июля. Вы мазохистка. Оплата от вас поступит. Давайте вернемся к конструктивному диалогу. Ладно, я предупреждала, последний шанс по-хорошему повесить трубку. Воспользуйтесь ним? Да. Здравствуйте. Звонок из банка ОТП. Меня зовут Масуров Денис. Александр Олегович, вам знаком? Угу. Кем он вам приходится? Почему вы позволяете себе задавать мне такие бестактные вопросы? С чего взяли, что они бестактные? А у вас есть понятие о моральном? Ну, моральное понятие о такте вообще, хоть элементарное? Конечно, если что, да, и вы считаете нормально незнакомым людям задавать вопросы, кому кто кем приходится? Не ваше дело, это кому кто кем приходится. Конечно, нормально. Нормально? Ну, он вам родственник или просто охренеть. Знакомый? Да, вот нормально, это... я считаю. В какой пещере вас воспитали? Объясните, пожалуйста. Меня не в пещере воспитывали, а в телевизионном обществе. И даже не в пещере, в чисто поле, видать. Я ваше мнение услышал, он вам родственником приходится? Все, можете быть свободны, раз услышали. Вы с ним общаетесь, информацию сможете ему передать? После вот такого начала? Нет, не смогу, конечно. Научитесь, когда начала? Разговаривать с людьми. А чего вы оскорбились, я вас не понял, не, скажите. Когда научитесь а разговаривать с людьми? Я вас понял. Да потому что людям не вы задают не такие вопросы. Если вы задаете вопрос, слушайте ответ. Так вот, людям не задают такие вопросы незнакомым. Кто, кому, кем приходится? Вы кто такой? Вы прокурор, что ли? Я не пойму. Кто вам право давал такие вопросы банкотик. Задавать? А где у вас полномочия появились такие вопросы задавать? Нацепили дешевый галстук и возомнили себя пупом земли, я не пойму. Право другому человеку вопросы задавать или что? Личного характера. Общем, нет, понял, не имеет, деточка моя. Есть 137-я статья Уголовного кодекса, которая называется «Вмешательство в частную жизнь». Вот вы закончите разговор, откройте Уголовный кодекс и почитайте эту статью. Подавайте на меня в суд, если вы считаете, да, что я велика честь вот мне о вас вообще мараться. Мне с вами все понятно. Я вас услышал. Свободны. Ожидайте повторного звонка. Ожидайте, когда у вас мозг появится наконец-то. Хорошо, я вас услышал. Лучше бы поняли. Всего хотя чем? Доброго. Мозг же еще не появился. Вот когда появится, вы начнете не слышать, а понимать. Не желаю вам того же. Такие, как вы, не должны жить долго. Пока. А вам побольше здоровья. Живите. А со мной все будет прекрасно. Питание. Здравствуйте. Да, говорите. Скажите, Зарина Макхакамовна, это вы? Это мы. Компания «Инвазинанс», специалист административного взыскания Ковалева Эльвира Михайловна. В соответствии с 230-м федеральным законом ведется запись. Мы звоним по поводу вашей задолженности перед ПАО «Почтабанком». У вас два кредитных договора. Первый – это кредитная карта долг за 5 декабря 2018 года. 5891 рубль 89 копеек. Срок просрочки 240 дней. И 127381 рубль 31 копейка. Это по кредиту наличными. 240 дней просрочка. Наша компания работает с вашей просроченной задолженностью перед ПАО «Почтабанком» 19 августа 2019 года. Мы стали представлять интересы. Я беру с вами неоднократно. Выходили на связь, вас проинформировали о долге, так оплата не поступила. По какой причине исполняете обязательства, не производите выплаты? Значит, во-первых, административное взыскание – это вид ответственности за административное правонарушение. Мы знаем, что это обозначает. Вот именно. Вот именно. Было осуществлено какое-то административное правонарушение? Конечно, с вашей стороны. Административное? Нет, а вы знаете, что это обозначает? Какой? Махкамовна. Тихо, я вопрос задаю. А вы считаете, что задаю. 25 декабря 2018 года вы ничего не нарушили? Это не административное правонарушение. Вы нарушили условия кредитного договора. Это не административное правонарушение. Начнем с этого. Вы не знаете, что такое, чем или отличается, думаете, административное, да? Гражданский кодекс от административного. Не в курсе? Вы не чем понимаете отличается? На слово административное взыскание, что оно обозначает. Я понимаю как раз-таки, еще раз повторяю, что административное взыскание – это вид ответственности за административное правонарушение. Когда вы назвали себя специалистом административного взыскания, вы как раз-таки совершили административное правонарушение, нарушив 230-й федеральный закон, введя меня в заблуждение, потому что ваша должность к административному взысканию не имеет совершенно никакого отношения. В чем причина, почему вы это не исполняете обязательства перед банком? Во-вторых, мной не было получено... Зарина Махамовна, вы хорош трещать, истеричка. Во-вторых, мной такая, не было получено защита, уведомление да? от кредитора вот о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Соответственно, я не намерена обсуждать свои финансовые вопросы с посторонними людьми. Будете обсуждать? Людьми. Вы не намерены? Вот когда вы будете являться клиентом банка, тогда можете... А вы меня заставите, да, обсуждать? Обсуждать? А пока что вы являетесь должностью. Но вот люди, которые мошенническим способом вымогают деньги, они смогут разве кого-то на что-то принудить? Возможно, продолжиться. Тетя, что трещим-то там, я не пойму? Адрес и вашей регистрации. Во, затроила. И проживаете. Город Новосибирск. Все верно. Ку-ку. Возвращаемся в действительность. Вопросов миллион вы уже было задано. Не задавайте разные. Вы лучше на мои вопросы, пожалуйста, отвечайте. О, тетя заглотила микрофон. А ну-ка достаем из глотки своей его. То поперхнетесь. Зарина Махановна, вы хамить можете сколько угодно. Но вы вымогать можете сколько угодно. Мне абсолютно без разницы. Появляете какое-то некультурное общение. Мне все равно. Не старайтесь, я все равно это не оценю. Ну все, тогда идите нахер. Значит, отказ от оплаты я направляю в банк, имейте в виду. Благодаря данным отказам, которые да? все наши сотрудники фиксируют и направляют в банк, возможность решить данный вопрос напрямую из банка у вас уже, скорее всего, не будет. Следующим этапом банк уже слышим, будет задержать исполнительного порядка, возможно, через суд и службу судебных приставов. Поверьте, служба судебных приставов даже спрашивать короче, вас не будет. Ну тебя нахер. Они за вас будут решать данных. Чего трындеть? Алло. Да? Здравствуйте, Марина Николаевна. Да. Это МФК кредитах Роскредита 24. Меня зовут Соловьева Анна Геннадьевна. Дату рождения в целях идентификации назовите свою. Нет. Почему? мне это не надо? Что вам не надо? Называть вам свои персональные данные. А, вы возраста стесняетесь, да? Ну ничего страшного, бывает, Мария Николаевна. Тогда адрес электронной почты назовите, который в личном кабинете у вас указан. Нет. Что, не помните? Мне это не надо. Вам не надо. Да нет, вот как раз именно вам это надо. У вас 10 минут с духом собраться, самостоятельно перезвонить, заключить данное сообщение, либо адрес электронной почты. Нет, вам никто не будет звонить, Марина Николаевна, не надо перебивать. Я вам все сказала. У вас 10 минут, чтобы с нами связаться и выслушать как информацию, которая в первую очередь в ваших все, интересах. Бегу звонить. Бегите, Марина Николаевна, бегите скорее. Время пошло. Звонить. Ага.